для девиц в Ла-Грэнже. Она была из лагрэнжских томлинсов. А ее матушка? Постой-ка. Перкинс? Паркинс? Паркинсон, вот именно, из Спарты. Прекрасная семья, и все же... Я знаю, что не должна такое говорить, но право не понимаю. Как Фенни может идти за него замуж?